землетрясение привело к 10-метровому вертикальному смещению берегов рек Кинагава на полуострове Кие и Йосино на острове Сикоку. В результате вдоль границы этого сброса южные части горных массивов Кие и Сикоку переместились на 3 метра к югу, а северные — более чем на 10 метров к востоку. Огромная линия сброса четко прослеживалась от района Арайхама на Сикоку до города Исе в префектуре Мие. Разумеется, почти все мосты через реки Кинагава и Йосино обрушились. На перевале Таками и горе Куними на границе префектур Нара и Мие, на пике Сасага и горе Оори Сикокусской гряды произошли обвалы. В нескольких местах горы раскололись, полностью изменив свои контуры. Русла обеих рек изменились до неузнаваемости. Кое-где вода полностью исчезла. Некоторые впадины залило морской водой, как во время большого наводнения. В одних местах из-за горных обвалов образовались перекрытия, а в других, напротив, были разрушены искусственные плотины, что привело к наводнению в низовьях. На дне пролива Наруто, по-видимому, тоже произошли изменения. Его ширина увеличилась на несколько сот метров, а с поверхности почти полностью исчезли водовороты. Сразу же после землетрясения в этих местах прошло цунами, высота которого порой достигала 10 метров. Почти все прибрежные города сильно пострадали. Велик был и ущерб, причиненный судам, выброшенным на берег. Количество погибших и пропавших без вести в этом районе составило около 2 миллионов человек. Особенно много жертв было среди эвакуируемых в районе заливов Осака и Тоса и на побережье Миядзаки. Землетрясение застигло людей врасплох во время посадки на суда. Самые страшные разрушения произошли на прямом пути цунами. Волна 14-метровой высоты обрушилась на южный берег Авадзи, на город Када, на Кисю и город Наруто на Сикоку. После цунами на землях Тамагасима, Када, Фукура и Наруто почти ничего не уцелело. Города Вакаяма и Токусима были не только наполовину смыты волнами, но и затоплены. Морская вода не отступала, держась на уровне метра. Трудно было перечислить пострадавшие города. От транспортной сети остались одни обломки. Мало того, в результате этого землетрясения, вернее, катаклизма земной коры, почти все морские порты и аэродромы вышли из строя. Это необычное землетрясение центрального тектонического района от начала и до конца наблюдала американская обитаемая орбитальная лаборатория МОЛ-1, экипаж которой состоял из 4 человек. Запущенная под углом в 60 градусов к экватору за несколько дней до землетрясения, МОЛ-3 проходила над японскими островами с северо-востока на юго-запад. В плане работ лаборатории наблюдение за изменениями земной коры вокруг Японии составляли задачу первостепенной важности. Миновав уже посветлевший Тихий океан, МОЛ-3 проходила на высоте 120 километров над Японией в направлении еще окутанной предрассветным сумраком Юго-Восточной Азии. Шедший с Японского моря циклон одел тучами берега Японии. Уже скрылись за серой пеленой край Кинки, северная часть центрального края, Тюгоку и внутреннее море. Но южная часть полуострова Кии, мысы Мурото и Осидзури на острове Сикоку и южная оконечность острова Кюсю выглядывали из-под облаков. Направив различные фото и измерительные приборы на проплывающий внизу архипелаг, дежурный член экипажа доверил их автоматике. 2 члена экипажа спали, а третий, прильнув к иллюминатору, рассматривал в бинокль Фудзи, сильно изменивший свои очертания и все еще дымившийся после большого взрыва, и другие вулканы центральной горной гряды, отмеченные языками пламени. Когда лаборатория пролетела над открытым морем Энсю, видимость ухудшилась. Оторвавшись от бинокля, астронавт включил цветной ноктовизор с телеобъективом. Когда на экране появилось, он с минуту удивленно его разглядывал, а потом тронул за плечо дежурного. Что-то творится с Западной Японией. На экране был виден рельеф местности от залива Иси до южной оконечности полуострова Кии. Дежурный, не вставая с места, расширил обзор ноктовизора, одновременно нажав кнопку камеры видеомагнитофона.